Глава пятая. Водяной. Водяной, водовик или водяник, водяной дедушка, водяной черт, живет на больших реках и озерах, болотах, в тростниках и в осоке, иногда плавает на чурбане или на корчаге, водится в омутах и в особенности подле мельниц. Это ногой старик, весь в тине, похожий обычаями своими на лешего, но он не оброс шерстью, не так назойлив и нередко даже с ним бронится. Он ныряет и может жить в воде по целым дням, а на берег выходит только по ночам. Впрочем, водяной также не везде у нас известен. Он живет с русалками, даже почитается их большаком, тогда как леший всегда живет одиноко, и кроме какого-нибудь оборотня никого из собратьев своих около себя не терпит. О водяном трудно собрать подробные сведения. Один только мужик рассказывал мне об нем как очевидец. Другие большей частью только знали, что есть где-то и водяные, но бог весть где.